здорово. Спасибо. Там рэп какой-то наш. На улице. Я тебе в натуре говорю. Да. Ну, блин. Ну, там еще, короче, петарды непонятные. И вот. Ты знаешь, что такое правда? Тебе это понять надо. Надо думать самому, если стадо хочет дунуть. Можно утаить себя, можно показать всем эти кучи схем. Но главное не сгущать туч. Этот мир ебучий дает подышать нам случай. Слушай меня внимательно, одевайся теплее. А ты мои мозги не склеить. Но всегда можно верить в Бога. Знаешь, что жить у Бога, ждать чего-то как конга. Это гонка на выживание. Показывает внутренности, ломая кости. Люди умирают, люди проживают. Люди заходят в гости после осени 98. Если меня спросят, я пошлю всех нахуй. Без вопросов для меня просто. Если ты дрозд, то проси просто-напросто. Если же наоборот, то здравствуй. Добро пожаловать в мое царство. Я уже обошел кучу препятствий, не слушая при этом касту. У меня не жидкий стул, я только много дул. Все обдумал, встречал тур, всегда обдурманенный. Но в моем кармане есть то, от чего мне станет нормально. Кто-то встанет раком, кто-то влезет в драку, это бракованный дурак. Вот так. Правда, дело тонкое, как ломка, как иголка, как наколка, как косяк на полке. Мало толку, поковы с кока-колой, как со своей тёлкой. Правда, дело тонкое. Паш, ты не хочешь спать? Это 2 часа ночи. А во сколько у вас ложатся спать? Ты знаешь, что такое правда? Да это понять было надо. Срывать награды, радовать, брать, если лежит рядом. Не предавать и не продавать, а даром отдавать. Любить свою мать за то, что дала тебе эту жизнь. Блять, меня не надо знать, меня надо слушать. И забивать уши ватой, а пиздато вырабатывать правдивые ноты. С Новым годом, идиоты, и просто любители слушать песню Децела «Кто ты?». Я из контейнера и доволен своей работой. Вот он, стиль хопа, отработанный плотно, как полотно. Не блестит, как золото, не каждому дано найти свое окно. Давно, а может даже и недавно, мы плавно направили свои планы. Дух травы, дух подъездов, планы, съезды, крыши. Я говорю внятно, меня приятно слышно. Подземные коты на связи, это вам не мыши. Грязь, вложенная в битбас, набитый злыми напасами, подземными асами, хип-хоп массы. MC-пидорасы украсят сцену сразу одним разом. Не говори мне респект, фраза, эти слова заразны. Убивают меня сразу до отказа, всю педаль газу. А чтобы сердце еще сильнее билось, я иногда колюсь и ничего не боюсь, потому что я с вами остаюсь. Техник, техник. Правда, дело тонкое, как ломка, как иголка, как наколка, как косяк на полке. Мало толку, бок о бок с кока-колой, как со своей тёлкой. Правда, дело тонкое. Но меня слышно плохо, такой звук глухой, да? Нет, он иногда бывает. Ну все там плохое, да?